Глава 15. Гора ненависти. «Обожаю эти ягоды», — восхитилась Мафи. «Всего одну штуку съела, а сил столько, что готова солнце с неба достать». «Спасибо, Марсия», — тихо произнес отец Франко. Еле-еле сюда дошагал. Думал, упаду. Не встану. «Милый, ты у нас еще огонь!» — засмеялась Фелиция. «Нам пора!» — перебил маму Франк. «Впереди трудный, опасный путь. Тяжелый как физически, так и морально. Гора, она капризная, вредная, гадкая. Не захочет пропустить. И ничего мы с этим не сделаем. Ну, вперед!» Все зашагали по тропинке. «Здорово, что мы нашли оживить Лиху», — тихо сказала Франку Марсия. «Твои родители бойко идут». «Да», — кивнул гном. «К сожалению, у этих ягод имеется обратное действие». «Какое?» — удивилась Марсия. «Они заряжают бодростью на некоторое время», — вздохнул Франк. «Но потом их действие завершается. И у того, кто хоть одну штучку слопал, наступает период полной апатии. Все свалятся в траву, двинуться не сумеют». «Справимся», — уверенно сообщила лучший стилист. «У нас просто нет выбора». «Порой попадаются нерешаемые задачи», — пробормотал Франк. «Ох, отец завернул за большой камень. Как бы папа не рухнул в пропасть. Прости, побегу за ним». Гном кинулся вперед. Марсия медленно пошагала дальше по тропинке. Сил торопиться у нее уже не имелось. И вдруг раздались хорошо знакомые звуки, словно кто-то начал встряхивать после стирки постельное белье, чтобы повесить его на веревку в саду. Мопсиха замерла, и через секунду около нее приземлилась крупная летучая мышь, одетая в розовые брюки и жилетку бордового цвета, расшитые золотыми нитями. «Привет, Марсюша!» — радостно воскликнула она. «Илона!» — подпрыгнула лучший стилист. «Как же я рада тебя видеть!» Мопсиха и мышь начали обниматься, и в ту же секунду над большим камнем, который лежал на дороге, появились друзья и подруги Илоны. На спине у одной из них сидел Феликс. Мыши приземлились. «Марсия!» — обрадовался родитель Франка. «Прямо чудо! Шел по тропинке. Смотрю, слева пропасть. Пройти можно, но лучше двигаться босиком. В обуви легко поскользнуться. Босые лапы в данном случае предпочтительнее. Снял кроссовки. Пошагал вперед и вдруг Феликс всплеснул руками, словно кто-то в спину ударил. Ну, это мне, конечно, показалось. Драчунов в отряде нет. Мы все друзья. Я свалился в пропасть. Но даже испугаться не успел, как прекрасная летучая мышь подхватила неуклюжего старика. «Папа!» — закричал Франк, выходя из-за камня. «Как ты меня напугал! Побежал по тропинке, а там никого нет. Решил ты...» Сын бросился обнимать отца. «Мы прилетели сюда по приказу Вильяма, нашего царя», — сообщила Илона. Гора ненависти называется так, потому что все, кто начинают ее покорять, через короткое время принимаются злиться друг на друга. Потом вспыхивает драка, она плохо завершается для всех. До сих пор еще никому из обитателей прекрасной долины не удалось преодолеть преграду. Все падали в пропасть, превращались вмиг в щенят, котят. «Да», — прошептала Марсия, — «мы же не умираем, просто делаемся новорожденными, забываем, что с нами произошло, заново учимся всему. Потом приходится ходить в школу, учить математику. Затем пьем особый чай, и память возвращается. Но, я уверена, мы бы не поругались. Жители Мопсхауса очень любят друг друга, а любовь сильнее ненависти». «Говори только за себя!» — закричала Куки, которая выбежала на тропинку. «Надоели мне глупые чужие выступления!» Мафи обомлела. «Да что случилось с сестрой?» И тут появились все члены отряда. Илона тихо кашлянула и продолжила свою речь, сделав вид, что не слышит слов Куки. «Мы сейчас отвезем вас в Мопсхаус. Именно для этого нас сюда царь Вильям и отправил». «Огромное спасибо!» — поблагодарил Макс. «Но со мной вам не справиться». «Почему?» — удивилась Илона. «Вешу почти 400 килограммов!» — вздохнул Мишка. «На свете нет такого животного, которое меня поднимет. Ну, может, слон, но его тут нет». «Илона, нам можно начинать?» — спросила летучая мышка, у которой в ушах висели розовые сережки. «Да, Луиза, пора», — согласилась начальница. Все члены отряда Илоны сняли рюкзаки, открыли их, высыпали содержимое на траву. «Ненадутые воздушные шары?» — заморгала Мафи. «Зачем они?» «Можешь помочь?» — спросила Луиза. «Тогда быстрее справимся». «Конечно!» — кивнула Пагль. «А что делать?» «Станешь качать насос», — пояснила еще одна летучая мышка, одетая в брюки и кофту с надписью «Надя». «И остальным сейчас работу найдем».